Гляди, коротик, древний план московского Кремля. И все тут его башни начертаны и поименованы. Ну вот, сможешь теперь изучить имена этих башен. Москвич, а ведь не знаешь, уверен, что не знаешь. Он принялся читать, торжественно выговаривая. Водовзводная угловая, набатная, царская, сенатская, снова водовзводная. А это вот угловая москворецкая, и она же беклемишевская. Знал ты эти имена, москвич урожденный? Слыхал, забыл. А теперь вспомнишь. А что это? Старинная, еще дореволюционная карта Москвы, центральная часть. Церкви, церкви, церкви, куда ни глянь. Не зря говорили, что Москва была златоглавой. Так вы историк, Дмитрий Дмитриевич? Был когда-то картографом. История, конечно, рядом с картой живет, но карта правдивее. Ничего более интересного и более поучительного. «А почему бросили свою картографию?» — спросил Знаменский. «Долго рассказывать. При случае карты эти вам не помешают, Ростислав Юрьевич? Не хотелось бы снимать, уж больно ветхие. Фотографии, лики чужие я бы снял. А карта не гнетет. Оставляем? Даже попрошу вас оставить. Прав, Захар? Москвич-то я москвич. А города своего почти не знаю. И Кремля московского не знаю. Про Тауэр, про Нотр-Дам больше знаю, чем про Кремль». «Теперь поизучаете, — сказал Алексей, — в ночные часы, если, конечно...» «У кого что на уме, у тебя, Алексей, все одно и то же, — сказала она. — Ну что ты за человек? Обыкновенный Ланочка, и ты учти, у всех на уме, что и у меня на уме. Одно и то же, тут ты права, одно и то же, только некоторые маскируются, а я прямой человек. Уж ты-то прямой, как твоя баранка, круть-верть. Условия, Ростислав Юрьевич, без запроса. Вперед мне денег не нужно, а вот паспорт ваш понадобится, чтобы оформить временную прописку. Временную во Времянке. Когда будете перебираться? По мне хоть сегодня. Комната прибрана». «Сегодня я переберусь», — сказал Знаменский, снова подходя к окну. «Завалюсь спать пораньше, а утром — горы». «Захар Васильевич, поможем?» — спросил Алексей. «Непременно. Тогда покатили в гостиницу за чемоданами, прихватим еще там кое-чего и назад. Прихватим, Захар Васильевич? Полагается отметить, чтобы жилось счастливо». «Мы-то, может, отметим, товарищ шофер, а тебе нельзя», — сказала Лана. «Права отберут». «Гляжу. Полюбила ты меня, Ланочка. Бережешь меня? Учти. Я самого Захара Васильевича Тяжелого жил. Мы МИД. Нас не обнюхивают». «А вот перед Богом все равны», — сказал Дим Димыч. Он подошел к Знаменскому, глянул, куда тот глядел. «А горы?» — повторил толстовские слова. «Да, Ростислав Юрьевич. А перед вечностью все равны». Отмечать переезд Знаменского из гостиницы в дом к Дим-Димычу не стали. Уж больно перепад был велик. Из люкса во Времянку. И все это почувствовали, даже Алексей почувствовал, когда тащил блистательные чемоданы Знаменского в машину. Перепад, перепад, уж больно был велик. Скатывался, слетал человек со ступеней жизни, все это поняли. Увяла и Лана, да ей и на работу было пора. Захар позвал обедать, но и ему тоже сперва на работу надо было заскочить. Везет его в домик Неру. Так в городе звали дом, в котором размещался ныне республиканский МИД. Действительно, дом тот был некогда построен в спешном порядке для Джавахарлала Неру, который должен был прожить несколько дней в Ашхабаде. Но Неру не приехал, а дом сперва приспособили под гостиницу Совета Министров, а потом вот отдали МИДу и Республиканскому обществу дружбы. Чижов зачем-то всю дорогу втолковывал эту историю их дома, домика Неру Знаменскому.